Гуру, можно ли тратить время на выражение своих чувств, пусть даже самых высоких, когда те, к кому обращаются эти чувства, изнемогают в непосильной борьбе с силами мрака и разрушения? А ведь помимо этого, сколько сознаний и здесь, и на земле нуждаются в помощи срочной? Не песнопение и словословие у нас, но труд напряженный и тяжкий, и забота о том, как помочь тому, кто несет на себе непосильную ношу ответственности за землю.